«Действительно», — сказал Пушкин задумчиво. «Насколько я знаю, ваше имя никогда не связывались с доступными красавицами, да и в карты вы не играли. Ни один человек не мог похвастать, что видел, как вы понтировали». «Вот видите, вы понимаете. Это, если хотите, Александр Сергеевич, вопрос высшего философского плана-с. Что ценнее для человечества? Два совершенно никчемных старых бездельника, какими были мои дражайшие родственники, или возможность с помощью их немалых средств продвинуться далее по пути познания? Зажились, простите великодушно, не было никакого терпения ждать. Книги по тем областям знания, коим я посвятил всю жизнь, дороги несказанно. А ведь существуют еще рукописи уникумы, не забывайте. И порой, чтобы сделать очередной шаг, нужно рассыпать золото горстями. Самые благородные побуждения мною двигали, не улыбайтесь». «Господь с вами, я совершенно серьезен», — сказал Пушкин отрешенно. «Совершенно. Вы ведь спасете меня, правда? Поможете выбраться из этой ловушки? Нас связывает так много». «В самом деле?» «Сдается мне, связывало нас только то, что мы оба имели жительство в Санкт-Петербурге», — сказал Пушкин все с тем же отрешенным лицом. «И убедительно прошу вас перестать видеть во мне известного вам по Петербургу поэта. Поэзия — это нечто, присущее изначально душе, но, кроме этого, есть еще и обязанности по службе, прекрасно вам известной. Хорошо, я постараюсь выручить вас из нынешнего вашего положения». Не по доброте душевной, а для того, чтобы вернуть вас в Петербург. Я понимаю, понимаю. Что делать? В моем положении не до капризов. Судя по тому, как он и сейчас, средь бела дня, то и дело шарил испуганным взглядом по стенам и потолку, он был искренен. «Я видел вашу библиотеку после вашего отъезда», — сказал Пушкин. «Значит, вы понимаете, ради чего все делалось? Бог ты мой!» — вырвалось у него форменным стоном. «Я же не виноват, что путь познания требовал таких денег!» «И где же вы изволили вступить на этот путь?» — спросил Пушкин с неподдельным интересом. «Вы ведь учились в Германии, насколько мне известно. Иена, Лейпциг. Уж не там ли истоки? Ну что вы? Чему могли бы научить эти немцы? И чем заинтересовать человека вроде меня?» Последнее слово он произнес с неприкрытой гордостью. «Иные невежды считают, Александр Сергеевич, что тайными науками у нас на Руси стали заниматься лишь после того, как государь Петр Алексеевич по чьему-то остроумному определению прорубил окно в Европу. Совершеннейший вздор, унижающий наше национальное чувство. Еще в старину мы нисколечко не отставали от Европы. Я не имею в виду тех мужиков-кудесников, о которых вы так талантливо писали в вашей поэме. Я говорю о книжном знании. Мы и здесь не отставали ничуть. Другое дело, что ввиду известных обстоятельств знание это таилось вдали от любопытных глаз и ушей. Доводилось ли вам слыхивать о боярине Федоре Васильевиче Курыне?» «Разумеется», — сказал Пушкин. «Не тот ли, что при великом князе Иване III, отце Иоанна Грозного, ездил с посольством к мадьярскому королю Матеушу Корвину?» «Тот самый». «Потом он, насколько мне известно, был замешан в движении еретиков среди высшего боярства?» «Все они были казнены, кроме Курына, судьба коего неизвестна», — «Конечно же», — сказал Ключерев, кривя губы. «Кем еще, как не еретиками, могли их объявить тогдашние твердоголовые попы?» Помнится, он написал еще сказание о Дракуле, имевшее в старину большой успех. «Верно. Но это все, Александр Сергеевич, лишь, пользуясь морскими сравнениями, крохотная, видимая над поверхностью частичка огромной подводной горы. Федор Васильевич, скажу вам по секрету, не только изучал тайную премудрость, но и сам был автором целых трактатов». Пушкин кивнул. «Лаодикийское послание я знаю. Несколько загадочных афоризмов, производящих впечатление шифра, и таблица в 40 клеток, заполненная уже несомненным шифром. В юные годы, увлекшись всевозможной тайнописью, я и сам над ней ночами просиживал. И совершенно бесполезно, смею вас заверить», — хихикнул Ключерев, «поскольку Лаодикия — не зашифрованное послание, а всего-навсего ключ. Но вот те послания, которые он отмыкает, как раз и остались скрытыми. Уж мне-то это прекрасно известно, поскольку род свой мы ведем как раз от Курына. Кое-какие семейные традиции, знаете ли. Вот уж 300 лет те представители фамилии, что испытывали интерес к тайному знанию, имели в распоряжении кое-какие семейные архивы. Другое дело, что времена сплошь и рядом не располагали к углубленному изучению потаенной премудрости. Смутное время, опричнина, бурное царствование Петра, последующие потрясения и войны. Порою я завидую англичанам, им гораздо легче. Сидят себе на своем уютном островке, где почти уж 200 лет не случалось крупных заварух, а у нас, к тому же, и архивы горели, как сухая солома на ветру, и пугачевщина прокатилась, и в царствование того же Петра отрывали юных дворян на всю сознательную жизнь от книжных занятий в семейных архивах. Пушкин сказал негромко: «Когда вы уехали, мы не нашли в вашей библиотеке ничего, что подходило бы под категорию этаких вот семейных архивов. Сожгли или с собой взяли?» «Ни то, ни другое, любезный Александр Сергеевич. Коли уж разговор у нас пошел откровенный, признаюсь по совести, архивам тем давно пришел конец в ходе тех потрясений и переворотов, о которых я уже упоминал. Да и не было там ничего особо существенного, поскольку главное таилось не в бумагах. Нет, конечно, были и некоторые манускрипты, кои сейчас пребывают исключительно здесь». Он постучал себя по виску костяшками согнутых пальцев. «Но их по пальцам можно было пересчитать. Главное сокровище, можно сказать, лежало на виду, не особенно и привлекая взоры. Вот, не угодно ли полюбоваться?» Судорожно распахнув не первой свежести рубашку, он снял с шеи черный шелковый шнурок, на котором висел большой округлый предмет, протянул руку и положил его Пушкину на ладонь. Тяжесть этого предмета сразу же потянула ладонь к низу. Это был диск размером с маленькое блюдце из потемневшей бронзы, покрытый по какой-то загадочной системе россыпью квадратных отверстий, проделанных с большим мастерством. Штука была немудренная на вид, но чувствовалось, что изготовлявший ее мастер поработал с величайшим тщанием. Все 4 края диска, словно на картушке компаса, были помечены непонятными знаками, не похожими один на другой. «Вот это и есть ключ. Ходит даже легенда, что фамилия наша, Ключеревы, оттого и произошла, что именно наш прародитель был выбран Курыном в хранители ключа. «Каждый ключ должен что-нибудь отпирать», — сказал Пушкин. «Чем примечателен этот?» «Тем, любезнейший Александр Сергеевич, что именно он, будучи приложен в соответствующем месте, неопровержимо свидетельствует, что владелец его вправе открыть хранилище и завладеть бумагами Курына. Вы совершенно правы. Федор Васильевич в свое время казни и темницы избежал, потому что был предусмотрителен и вовремя бежал в Италию, где еще раньше изучал некую премудрость, обзавелся друзьями и компаньонами по изучению тайной мудрости. Куда же именно? «Э, нет, Александр Сергеевич, так не пойдет», — хихикнул Ключерев, в который раз подливая себе белого вина. «Вы ведь, в отличие от меня, уж не посетуйте за правду, весьма любите в картишки перекинуться. Колли так должны знать правила. В иной игре все козыри на стол ни за что не выкладывают, приберегают про черный день. Вот и я сему золотому правилу последую». «Поторговаться хотите?» — усмехнулся Пушкин. «Пристало ли столбовому дворянину?» «Что уж поделать, Александр Сергеевич! Бывают моменты, когда и столбовые дворяне вынуждены вести торг, словно заправские купчишки. Участь, которую вы мне готовите, предугадать нетрудно, правда?» «Подыщите подходящую статью из уголовного уложения, покоей, не объясняя широкой публике кое-каких тайн, все же законопатите раба Божьего Степана в те места, где щуки яйца несут, а медведи бабам вальки подают». «По-моему, четвертью часа ранее вы с чем угодно соглашались, лишь бы отсюда вырваться». «Минутная слабость», — хихикнул Ключерев, — «вполне уместная и простительная в запутанных жизненных обстоятельствах. Только надобно вам знать, поразмыслил я, собрал в кулак волю и стал смотреть на жизнь насквозь прагматически». Он усмехнулся уже почти весело. «Поторговаться следует, Александр Сергеевич». «Ошибка моя в том, что я позволил ему пить, сколько влезет», — подумал Пушкин, не без злости на себя. Прикончив бутылку, преисполнился пьяной смелости. Светлым днем, надо полагать, гости его не беспокоят, вот темный вечер и кажется далеким. Осмелел, скотина. Промашка получилась. «Не берусь обещать вам слишком много», — сказал он, оставаясь хладнокровным. «Но полномочия мои обширны. Неизвестно было, с чем предстоит столкнуться, и пославшие меня сюда предоставили известную свободу действий». «Это означает, что мы все же можем сторговаться?» «Слово дворянина даете?» Пушкин сказал, тщательно подбирая слова. «Хорошо. Даю слово дворянина, что в Петербурге мы сделаем попытку уладить дело миром в том случае, если сведения ваши окажутся ценными». «Уж будьте уверены», — с прорезавшимся самодовольством сказал Ключерев. «Устанут за мной записывать ваши письмоводители, или как там они в третьем отделении именуются. Столько пережить довелось на этом тернистом пути». «В том числе и в Гогенау?» — спросил Пушкин резко. Его собеседник вздрогнул, посмотрел настороженно, с прежней неуверенностью. «Сдается мне, господин Ключерев, вы чересчур быстро перешли к самой неприкрытой наглости», — сказал Пушкин тем вроде бы безразличным тоном, за которым человек наблюдательный все же угадывает металл. «Вы для нас, конечно, представляете известную ценность, Но, простите великодушно, не стоит выкаблучиваться, словно разошедшийся купчик в кабаке. Вынужден вам со всем прискорбием напомнить, что после известных событий в Гогенау по вашему следу пустились и прусские мои коллеги, пребывающие здесь же, в Праге. А пруссаки с давних пор имеют репутацию людей решительных, беззастенчивых в средствах и не склонных баловаться излишним гуманистическим вздором. И так уж удачно получилось, что как раз в этот момент громко стукнула входная дверь, и в комнату буквальным образом вломились сыщики. Тот, с кем Пушкин только что беседовал в кухне, и второй, помоложе и крупнее сложением. Тот, что постарше, сказал чуть смущенно: «Вы долго не появлялись, мы на всякий случай решили. Господин граф велел не упускать вас из виду во избежание. Как видите, здесь все спокойно», — сказал Пушкин. «Соблаговолите подождать на лестнице». Сыщики вышли, не прикословя. «Обращаю ваше внимание еще и на то, что здесь не Россия», — сказал Пушкин. «Чтобы вернуться в наше богоспасаемое отечество, предстоит еще пересечь две границы, а ваш фальшивый паспорт может вызвать подозрение». «Он настоящий», — хмуро бросил Ключерев. «Не цепляйтесь к мелочам. Главное, положение ваше не из легких, а потому следовало бы держаться любезнее с человеком, которого смело можно назвать вашей единственной надеждой. Помилуйте, я просто шутил. Эки, вы вспыльчивый, как порох». «Эфиопская кровь», — сказал Пушкин без улыбки. «О достославном предке моем Абраме Петровиче и крутом его нраве наслышан, надеюсь. Давайте перестанем пикироваться и болтать о пустяках. Руджиери помогал вам в Петербурге?» «Было дело», — неохотно сказал Ключерев. «Свела нас однажды судьба, и оказалось, что друг друга мы очень удачно дополняем. А в Гогенау?» «Ах, Александр Сергеевич, ну что вы прицепились к этой паршивой прусской дыре? Широко глядя, там произошло то же, что и в Петербурге. Молодой человек самых высоких дарований и нравственных качеств пребывал в самой пошлой бедности исключительно от того, что его дядюшка, скупердяй и ростовщик, отличался завидным долголетием. А здесь какими негоциями вы с вашим спутником намеревались заниматься?» «Представления не имею», — Ключерев заторопился. «Поверьте, Александр Сергеевич, я и в самом деле ни сном, ни духом. Как на духу, решил порвать с прошлым, пока не поздно. Искал лишь случая пуститься подальше от этих мест, а заодно и от чертова итальянца. И что ж за черная кошка между вами пробежала?» «Прохвостом оказался, первостатейным», — с сердцем сказал Ключерев. «И это еще мягко сказано. В Петербурге, да и потом у немцев, расстилался хитрой лисой, держался, словно сущий лакей. Сидеть в моем присутствии опасался, кресло подавал. Он и уговорил податься из Пруссии сюда. Обещал, что здесь, в Праге, у него множество друзей, которые помогут устроиться безопасно. И ведь не соврал паршивец», — грустно рассмеялся Ключерев. «Друзей у него тут хватает, из тех, что не к ночи поминать». Он передернулся без малейшего притворства. «Угодил кур во щип». «Они пришли к вам?» Ключерев молча кивнул. «Кто?» Вся пьяная бравада давным-давно слетела, и перед Пушкиным снова сидел насмерть перепуганный человек невеликой отваги. «Позвольте уж без подробных живописаний», — сказал Ключерев, косясь на окна. «И без того, как вспомню мурашки по спине. И вот тут-то понял я, неразумный, что меня очень может оказаться нарочно выманивали в эти проклятые места подальше от родных мест. «Вот это им нужно!» — положил он руку на грудь, навиднявшийся в распахнутом вороте черный шелковый шнурок. «Ключик! А с ним, соответственно, и бумаги! Они ж никуда не делись, лежат себе которую сотню лет в надежном месте. У итальянцев, даром что народец легкомысленный и вертлявый, поставлено на совесть». Уж если положил кто на сохранение известный предмет, да платил вовремя за заботы, через 500 лет можно прийти и забрать, если предъявишь соответствующее полномочие. Банкиры итальянские, выжиги первостатейные, но ремесло блюдут с поразительным совершенством. Вы хотите сказать, что кто-то платил банкирам не одну сотню лет? Я ж говорю, Александр Сергеевич, фамилия наша не из простых, в обычные рамки не вписываемся. Короче говоря, пристали с ножом к горлу, отдай да отдай. Они ведь не могут отобрать, силком сорвать шеи. Такой уж зарок на эту вещичку положен. Получить ее можно исключительно с добровольного согласия владельца. А то и с мертвого снять, — усмехнулся Пушкин. «Не так все просто, — серьезно сказал Ключерев. Можно, пожалуй, и с мертвого. Но сие окружено многочисленными оговорками и запретами. Вот они и насели. Отдавай, мол, добровольно, раб Божий. Не на того напали». И фамильных бумаг жалко, сколько поколений мечтали их в руках подержать. И понимал прекрасно, обретя желаемое, они уж постараются от меня отделаться. Могут и по горлу полоснуть, а могут учинить и такое, что дрожь прошибает. Итальянец, сукин кот, переменился совершенно. Строит из себя большого барина, твердит, что против его семейства мое сущие шкалеры и неучи. Только рубите мне голову, ясно, что он храбрится и нос дерет исключительно из гонора, а на деле расстилается мелким бесом перед этими, потому что сразу видно, он в сравнении с ними все равно, что унтер перед фельдмаршалом. Усмотреть это мог и человек поглупее. Хотите знать, где он обитает? Знаю и без того. Расскажите лучше, что он там мастерит? Я у него в комнатах собственными глазами видел резных деревянных птиц числом не менее полудюжины и размеров отнюдь не воробьиных. Ключерев оглянулся на окно, понизил голос. «Режьте меня!» Но этот прохвост снова замыслил нечто уже самостоятельно. А может, и по приказу хозяев своих. «Александр Сергеевич, милый!» — воскликнул он истово. «Заберите меня отсюда! Спрячьте! Авось не разыщут! Как ни храбрись! А стоит вспомнить про вечернюю тьму...» «С превеликим удовольствием», — сказал Пушкин сухо, — «собирайтесь. За вещами, если желаете, мы потом пришлем». «Да провались они в тартарары! Жалеть об этом хламе! Главное-то здесь!» — он вновь постучал себя костяшками пальцев по виску. «Дорогого стоит! Не беспокойтесь, я быстренько...» Он вскочил, неуверенными пальцами кое-как завязал галстук, сдернул с дивана сюртук. Не сдержавшись, схватил со стола полный стакан и осушил нервным размашистым движением. «Ну, посидим на дорожку?» — спросил он, присаживаясь на краешек кресел и тут же вскакивая. «Пойдемте, пожалуй. Собирать нечего и жалеть не о чем». Пушкин пропустил его на лестницу и вышел следом. Стоявшие у входа австрийские сыщики, успокоившись, повернулись к ним спинами и стали спускаться на несколько ступенек впереди. «Натянуть им нос, нечисти тонконогой!» — сказал Ключерев с нервным смешком. «Тот-то узнавший!» Нечто темное, стремительное, чье появление в этот миг было категорически неправильным, мелькнуло между ними. Получив сильный толчок в плечо, Пушкин отлетел к стене и не упал только благодаря тому, что уперся в нее спиной. Вытянутое в прыжке кошачье тело цвета потемневшей бронзы настигло Ключерева и сомкнуло лапы на его шее. Отчаянный вопль! Не в силах шевельнуться, Пушкин смотрел, как Ключерев катится вниз по ступенькам, нелепо взмахивая конечностями, как прянула бронзовая кошка на прежнее место и вновь застыла в спокойной позе там, где просидела не одну сотню лет. И вновь настала совершеннейшая тишина. Стоявшие внизу лестницы сыщики, бледные, как полотно, застыли так, что сами казались деревянными фигурами. Потом тот, что постарше, издал нечленораздельный всхлип и, нелепо вздергивая руки, словно отмахивался от чего-то невидимого и грозного, бросился прочь. Второй остался на месте, но взгляд у него был совершенно бессмысленным. На подгибавшихся ногах Пушкин спустился ниже. Ключерев лежал, нелепо вывернув шею, уставясь стекленеющими глазами в потолок. Бронзовая кошка восседала на прежнем месте, словно ничего и не произошло.